Суетою справедливо можно назвать все, что не имеет отношения к той или иной цели, ради которой воплощается дух на земле. Два великих понятия даются учением жизни. Это соизмеримость и целесообразность. Оба они всегда берутся не сами по себе, но в связи со смыслом и назначением человека. Соизмеряется его земная жизнь с бесконечной жизнью духа, ибо не временны мы, но беспредельны. А человек есть только путник пути беспредельного. При этом целесообразность предполагает соответствие этого понимания со всеми действиями и поведением воплощенного духа. Мало понимать или соглашаться с этим, надо еще утвердить и выявить это понимание в мыслях, чувствах и поступках. Соизмеримость и целесообразность требуют применения положений учения в жизни. На этом пути тысячи препятствий и противодействий возникают перед устремленным сознанием. И чем сильнее устремление, тем больше сопротивления. Они бывают двух родов – внешние и внутренние. Внутренние – самые опасные и самые трудные для преодоления, ибо поднимаются они из прошлого, из самой сущности человеческой природы, и привычки, и традиции, и уклад жизни, и общепринятые правила поведения, и тенденции, и склонности характера, и груз прежних несветлых накоплений, все давит на сознание, все яро и упорно противодействует движению по пути. И торжествующе звучит суета, стремясь утопить сознание в заботах, треволнениях и накипи обыденности. Хорошо освобождаться от этих лохмотьев по вечерам, отходя ко сну. Хорошо отбрасывать их по утрам, когда они пытаются заслонить собою и умолить целесообразность и соизмеримость текущего дня, затемняя то, ради чего живет на земле в плотной оболочке дух воплощенца. Борьба за превосходство духа упорна и постоянна, не прерывается она никогда, ибо шум суеты может заглушить голос духа и утопить сознание в сумерках обывательского прозябания. И многие прозябают и не желают знать, для чего живут и в чем смысл воплощения, а он, этот смысл, лишь в одном – накопить опыт и знания настолько, чтобы познания сделали человека свободным от власти земли и тела над духом. И едим, и пьем не ради еды, и одеваемся не ради одежды, и дела совершаем не ради самих этих дел, но все ради духа, чтобы мог он достичь понимания соизмеримости и целесообразности всего того, что делает человек, с целью и задачами духа.